Прежде чем идти на поклон к толстым кошелькам, я приволок сюда всю свою креативную группу. Не объясняя ничего, забрал их из буревестника, погрузил в машину и привез сюда. И забрал у ангелочков Бориса. Мне были нужны их творческие головы, чтобы создать внятное коммерческое предложение, на которое я куплю нам все остальное. А столы у нас заберут или оставят? Спросила Наташа. Все, что ты тут видишь, в нашем полном распоряжении, сказал я. Круто. Наташа попрыгала, даже не шелохнулся. О, у меня есть идея. А что, если все переделывания цеха под ночной клуб снимать и показывать на генераторе? Ну, как школу актеров рекламы. Это нереально круто работает. Мне бесконечно звонят и пишут желающие там учиться. Если мы покажем заранее, как мы тут все готовим, то к открытию у нас перед дверями соберется толпень. Ну, можно, осторожно кивнула Ирина. Даже интересно будет. И в духе генератора на самом деле. Записываю, сказал я и сделал заметку в новенькой тетрадке, которую специально для этого случая принес. Цикл программ про наш новый клуб, у которого, кстати, пока еще нет названия. Может, цех, предложил Жан. Ну, просто это же настоящий цех. Судя по выражениям лиц Ирины, Света и Наташи, предложение не вдохновило. Можно три обезьяны, сказала Ирина. Для медиахолдинга это так себе название, но для ночного клуба-то в самый раз. Другие три обезьяны. Важно поднял палец Жан. Ну, Наташа скривила рожицу. Я же правильно понимаю, что у нас все-таки рок-площадка, да. Посмотрим, сказал я. Поднять ее я планирую на рок-фестивале, но искусственно ограничивать себя мы не будем. Можно и рейвы тут проводить. Я не фанат, конечно, но... Фу, рейвы, Наташа передернула плечами. Мне кажется, что у нас это тут-тут-тут не очень сработает. Мы же не Москва. У нас все более душевное должно быть. Мы обсуждали, спорили, перемещались в разные места цеха. Сначала в уголке возле одного из длинных столов. Потом забрались на лестницу и уселись на площадке напротив кабинета бывшего начальника цеха. Болтали ногами над пустотой, перекрикивались с местным эхо. Потом забрались еще выше, на решетчатую галерею. «Цирковые качели отсюда надо повесить», — сказала Наташа. «Почему-то опять шепотом. И продавать на них места, шепотом же», — добавила Света. «Вообще-то я думала, что это для выступающих», — Наташа поболтала ногами над пустотой. «Прикиньте, Астарота с Пантерой на эту верхотуру поднять. Надя высоты боится», — усмехнулся я. «Так со страховкой же», — всплеснул руками Жан и тут же снова вцепился в поручень. «Крылья будут просто фантастически смотреться», — с восхищенным вздохом сказала Ирина. «Да-а-а», — подхватила Света, и все ненадолго замолчали, видимо, уже представляя грандиозное шоу, вроде бродвейского. А я подумал, что на самом деле даже не важно, заполучу я это место в собственность в результате, или хозяином окажется Василий или Влад, не принципиально вообще. Просто захотелось что-то такое увидеть. «В цирковое училище нужно сходить», – деловито сказала Наташа, поднимаясь на ноги. «Эти все высотные штуки, по их части. А у нас есть цирковое училище», – удивленно вскинула брови Ирина. «Конечно», – Наташа пожала плечами. «Да, цирка нет, а училище есть», – Жан хихикнул и поежился. «Наташ, давай ты обратно сядешь, а то мне на тебя смотреть жутко». Привыкали потихоньку к мысли, что это циклопическое место теперь наше. Да, в него нужно было еще вгрохать море сил, но творческие мозги моих соратников уже перенаправились на нужные рельсы. Зазвучали нужные и правильные идеи, которые я только успевал записывать. Причешу все потом, вдвоем с Ириной, скорее всего. Она из всех нас сейчас наиболее продвинутый знаток всех толстых кошельков, согласных расставаться с деньгами, и нужно будет еще дядю Вову к этому делу привлечь. Главное в стартовом мозговом штурме ничего не критиковать, просто позволить себе думать, что получится вообще все, включая запуск космической ракеты. «А крыша тут какая?» — вдруг спросила Наташа. «Плоская», — быстро ответил я. «Это все, что я могу сказать. Наверху ни разу не был. А прикиньте, концерт на крыше, а?» — мечтательно сказала она. «На самом деле, я думала про фейерверк, но внутри зала, это как-то опасненько, зато на крыше же можно, и еще будет с окрестных домов видно, и из гостиницы Новокиневск тоже, можно же, нам все можно», — заявил я, и снова сделал пометку в тетрадке. «Я тут подумала, что надо многие вещи делать побыстрее», — сказала Ирина. «Ну, мало ли, вдруг кто-то толстый решит, что ему больше надо, и отберет этот завод. Но мы все равно можем успеть тут много всего. Снять клип, например, или несколько клипов. Ау, что такое? Спросил я, увидев ее загадочное выражение лица. Да нет, наверное, так мы не сможем, Ирина вздохнула. Я представила, что зал здесь такой, многоступенчатый, типа как с ложами в театре. И что там внизу на сцене, музыканты, а по стенам, зрители. Много-много зрителей. Я посмотрел вниз, представляя то, о чем она говорит. Даже вопли мысленно услышал. Да, круто. Отогнал пока мысль о технике безопасности. Беснующиеся зрители на решетчатых галереях с тонкими перильцами, это прямо чертовски небезопасно. Но у нас же стартовый мозговой штурм, когда мечтать можно обо всем, никак себя не ограничивая. Когда я вынырнул из своего фантазирования, то понял, что Борис, Жанна и Ирина активно обсуждают, как бы собрать такие вот ступенчатые трибуны из имеющихся столов, вот этих самых, длинных и прочных, за которыми раньше сидели монтажники. Да блин, Лариска сбросила наушники на шею и отвернулась от стекла. Опять не получилось. Ничего страшного, сказал я, наклонившись к микрофону. Будем повторять, пока не получится. Я охрипла уже, всхлипнула сеструха. Да, ей надо отдохнуть. Кивнул Вадим и тоже снял наушники. Лариса с облегчением прыгнула к двери. Бильфигар тоже оставил свой синтезатор и шагнул за ней. Ларисе он аккомпанировал не на своем обожаемом поливоксе. Для попсовой песенки у него было слишком жесткое звучание. Для такого дела Макс выделил Ямаху, завалявшуюся у него в студии. Пипец, я не думала, что это так трудно. Сеструха присела на краешек дивана и ссутулила плечи. Я устроился рядом и обнял ее за плечи. «Милая, не переживай», — сказал я, — «все получится». «Это нечестно», — глаза Лариски наполнились слезами. «Надька такая талантливая вся, а я какая-то картошка. Одну песню не могу спеть без косяков. У тебя все отлично получается», — заверил Бильфигар. «Я вот вообще петь не умею. Зато ты играешь», — огрызнулась Лариска. Я мысленно вздохнул, обнял сестру и погладил по голове. Влад невозмутимо заваривал чай, налил заварки в чашку, долил кипятком, добавил щедро меда и тоже подошел к дивану. «Вот, попей горячего», — сказал он. «У меня никогда не получится», — снова всхлипнула Лариска. «Подростки. Понятно, что всем хочется получить все и сразу, но в 16 этого явно хочется особенно остро». Но никто из нас не возмущался и не ныл. Ни Бильфигар, который смотрел на заплаканное лицо Лариски с обожанием, ни Влад, который стопудово слышал все то же самое уже миллион раз и от самых разных людей, ни, тем более, я. Лариска позвонила мне как раз в тот момент, когда я почти закончил планирование звонков и мысленно репетировал озвучивание уникального коммерческого предложения. Она напомнила мне про обещание записать ее песню, чтобы блеснуть на последнем звонке. Я выдал себе мысленного леща, что отложил это дело куда-то на дальнюю полку. И вот мы здесь, с Владом в качестве звуковика и Бильфигаром в роли человека оркестра. Приключение-то на 20 минут, ха-ха. Влад присел напротив Ларисы на корточки. «Смотри на меня», — сказал он. «Сделай глубокий вдох, задержи дыхание на 5 секунд, потом медленно выдохни». Лариса шмыгнула носом. «Делай, что я говорю, мягко, но настойчиво», — сказал Влад. «Вдохни, задержи дыхание». Бильфигар подергал меня за рукав и указал взглядом на дверь. Мы вышли в коридор, оставив Лариску с нашим Арамисом. В отличие от нас, он не пытался вернуть ей моральный дух или что-то такое, а терпеливо и без суеты требовал, чтобы она выполняла какие-то голосовые и дыхательные упражнения. «У нее же получится, да?» — шепотом спросил Бильфигар. «Она так мечтала об этом. Делаем, что можем», — усмехнулся я. «Ты тоже считаешь, что из нее ничего не выйдет?» Прищурился рыжий клавишник. «В каком смысле, тоже?» – спросил я. «Кто это тебе на мозги капал?» «Ну», – замялся Бильфигар. «Это Саня. Он считает, что я зря вообще так ношусь с ее идеей тоже петь. Говорит, что она просто пантере завидует. Короче, тут два момента», – резко оборвал его сбивчивую речь я. «Во-первых, она моя сестра, и ее желание для меня по определению важнее, чем любое чужое. Так что тебе могу тоже повторить. Будем работать, пока не получится, но это все равно бесполезно». «Да», — Бильфигар выдавил из себя горькую улыбку. «Нет», — я покачал головой, — «не обязательно. Она сегодня в первый раз микрофон взяла. Как вообще можно делать такие выводы?» «Ну, у пантеры же сразу получилось», — сказал Бильфигар. «Мы этого не знаем», — возразил я. «Это мы увидели пантеру, когда у нее уже получилось. но понятия не имеем, сколько сил и времени она потратила на этот результат. Но видим, сколько она сейчас пашет. Лариска, если захочет, тоже сможет этого добиться. Если захочет, эхом повторил Бильфигер. Может, ты с ней поговоришь и аккуратненько так убедишь, что вовсе не обязательно петь. Зачем мне это делать? Я пожал плечами, чтобы она потом перед каждой трудностью пасовала, типа, раз с первого раза не получилось, значит, нужно немедленно бросить. Бильфигер насупленно молчал. Ты когда в музыкалку пришел, сразу мог лунную сонату? Спросил я. Вот так-то, никто из нас не родился талантливым. Все учимся, все в какой-то момент падаем мордой в грязь, но поднимаемся и идем дальше. Не ссы, Боря, Ларка хочет выпендриться. Мы чем можем, поможем. Мы же банда, забыл? Я обнял Бильфигера за плечи. Перестань напрягаться, Борис, сказал я. Да я и не, Бильфигер насупился. Да нет, я напрягаюсь, конечно. Переживаю, что если не получится, то Ларка ужасно расстроится. Она и так насчет пантеры как-то комплексует. Они же раньше вместе пели, а сейчас все получилось ну вот так, все будет хорошо, уверенно сказал я. Тут приоткрылась дверь и в щель вывунулся Влад. Вы тут долго еще? Спросил он. Мы готовы работать дальше. О, круто. Бильфигер просиял и бросился обратно в студию. Я остался за дверью, привалившись к косяку, и подумал про Айзеншписа. Кажется, это он же на спор делал звезду из кого угодно, мол, любое безголосое и бесталанное чмо при правильной подаче засияет. Что это, интересно, самоуверенность, много денег, или гениальное чутье на нужды чаяния зрителей? А еще интересно, смогу ли я вот так, вот, например, та же Лариска. Она отличная девчонка, вполне симпатичная, типичная и свойская девчонка Next Door. Материал самый что ни на есть подходящий. Таким поклоняются реально более массово, чем ослепительным красавицам, от которых больно глазам. Ну а что, записать сейчас песенку, отнести ее на радио, сделать про нее репортаж на генераторе, интервью в Африке устроить, клип попсовенький снять, и получит Лариска свою минуту славы, или не минуту вовсе. Потому что никто не знает, чем может обернуться минутная известность. Слух у нее точно есть, в ноты она попадает. А что до голоса? Ну, это как раз реально можно натренировать. Попса же не опера. Я проскользнул обратно в студию и полез в свою сумку за камерой, деликатно стараясь не шуметь. Встал за спиной у Вадима, поймал в объектив Лариску за стеклом. Она пела, прикрыв глаза и придерживая одной рукой наушники, другой микрофон. Вадим широко улыбнулся и показал мне большой палец. Я буду летом, буду светом, к тебе спущусь грибным дождем. Твоим я буду на все ответом. Давай немного подождем. Лариска скованно пританцовывала, но на мордашке уже светилось вдохновение. Бильфигер доиграл финальный проигрыш, и она открыла глаза. Ну как, у меня получилось? Глава 13. За распахнутым окном отчаянно щебетала какая-то печушка. Зелень на деревьях была уже совсем летняя. Мне даже было немного жаль, что новокиневская весна проскакивает так быстро, что не успеваешь ей насладиться. Вроде только-только листики были крохотными и клейкими, и вот они уже полностью раскрылись и даже успели кое-где покрыться летней пылью. Ева и Лариска шуршали на кухне и о чем-то весело трепались, а мы с Бильфигером сидели в моей комнате. Отец Евы больше не подселил нам своих деревенских актеров, но мы как-то по привычке продолжали пользоваться только одной комнатой из трех, хотя может и имело смысл устроить в одной из маленьких спален свой кабинет. Удаленка, конечно, ввиду отсутствия интернета особого смысла не имеет, но все равно. Порой и мне приходилось много звонить, и Еве заниматься домашним заданием. Но пока что мы умудрялись друг друга этим не напрягать, даже как-то наоборот. В нашей близости в любой момент времени было что-то трогательное. Поймать ее взгляд во время серьезного телефонного разговора, или когда она спиной чувствует мой взгляд, пока пишет в тетради, и улыбается мне через плечо. «Хорошо так у вас», — вздохнул Бильфигер. «Наверное, твоя мама не разрешит нам с Ларкой жить вместе. Она же еще даже школу не закончила. Да ну, куда спешить?» Пожал плечами я. «В свиданиях тоже есть своя романтика». «Ну да, романтика», — фыркнул Бильфигер. «Нет, у меня мировая мама, да и у тебя тоже. Но каждый раз как школьник краснею, когда они берутся допрашивать, что у нас да как, куда ходили, что делали. Слушай, а может все-таки как-то можно? Ну, как Саня. Знаешь, Боря, квартиру-то найти, дело не хитрое», — сказал я. «Но ты точно уверен, что если вы с Лариской будете все время вместе, то друг другу не осточертейте раньше времени. Ты говоришь, как мама, буркнул Бильфигер, надулся и отвернулся. У тебя с Евой все нормально, Лариска не так уж и сильно ее младше. Я выдал себе мысленного леща. Ну да, натурально, так-то я ровесник Бильфигера. Фигли я тут поучаю, но Лариска еще школьница. Причем девчонка она вздорная и где-то даже здорово избалованная. Еда у нее появляется сразу в холодильнике, сколько стоит одежда, ее пока особо не волнует. Наша с ней мама очень трепетно нас оберегает от жизненных трудностей. Жить отдельно вот так сразу, ну фиг знает. Понятно, что в какой-то момент сепарация от семьи должна происходить, но не уверен, что следует торопить это событие. Давай я у нее как-нибудь спрошу. Хорошо, сказал я, только дай мне слово, что не будешь обижаться, если она захочет остаться с родителями. Ладно, ладно, просиял Бильфигер. А насчет твоей квартиры и правда можно задуматься, сказал я. Может, вам с Дюшей скооперироваться? О, Бильфигер задумался. Вообще вы уже заработали и на полностью автономное жилье, сказал я. Но мне кажется, что вместе все-таки проще. Поначалу дверь распахнулась, на пороге появилась улыбающаяся от уха до уха Лариска. Между прочим, ужин уже почти готов, заявила она. Какие вы серьезные, у вас тут что-то случилось? Почти, это значит, нам нужно двигать на кухню приставным шагом, засмеялся я, или гусиным, подхватил Бильфигер. Клоуны, вздернула подбородок Лариска с чрезвычайно взрослым выражением лица. Надо на четырех костях, кто вперед, тому первый кусок. Бильфигер скатился с кресла и на четвереньках ринулся к двери, чуть не сбив Лариску с ног. Ясное дело, я тут же подыграл и рванул за ним следом. В коридоре мы устроили кучу малу, толкаясь, а Лариска, визжа, лупила нас полотенцем. Ну да, тихий семейный вечер после нескольких часов в студии у Макса. Хрен знает с какого раза, но у нас получилось записать Ларискину задорную попсовую песенку настолько хорошо, что это устроило Вадима. И чтобы это дело отметить, я утащил сеструху и лучшего друга к себе домой, через продуктовые палатки. Вообще, конечно, этот момент в 90-х меня в чем-то напрягал, в чем-то забавлял. Еда представляла собой эдакую ежедневную лотерею. Никогда нельзя было предсказать, что конкретно попадется по дороге, машина, с которой продают куски рубленой свинины или жирные ножки буша, или вдруг выстроится внезапная километровая очередь за яркими пачками зарубежных круп, явно из какой-то гуманитарной помощи. Может стихийно попасться прилавок с банками солений, или грузовик с мешками картошки. Никакой предсказуемости в вопросах питания, а каждый день ездить на рынок, где было более-менее все и более-менее стабильно, тупо не хватало времени. Впрочем, сейчас все стало намного лучше, чем было в начале года. Ну, с поправкой на есть деньги, конечно. Первый шок стремительного перехода к рынку уже миновал, прилавки как-то заполнились, но вот количество людей, которые ничего не покупали, а только с тоской смотрели на это возникшее как бы из ниоткуда изобилие, увеличилось кратно. Практически каждый раз, покупая продукты, не высчитывая последние копейки, я ловил на себе взгляды, полные тоски, сложные чувства, на самом деле. Иногда было как-то не по себе. Пару раз я не удержался и оплачивал счет бабулькам, стоявшим передо мной. Но реакция каждый раз была непредсказуемой, от слез благодарности до злобного шипения. Первые были явно избыточны для такой малости, вторые казались несправедливыми. Такое уж время. Изменить его у меня при всех моих талантах и широте души у меня никак бы не получилось. Так что оставалось только напоминать себе, делай, что должно и будь, что будет. В приоритете для меня всегда были свои, мои ангелочки и остальная команда. Я мог сделать так, чтобы они не озлобились от нищеты и голода. И делал. Что с тобой? Встревоженно спросила Ева, чутко уловив изменение моего выражения лица, когда я опять задумался над всем этим. Что-то случилось. Все нормально, я тряхнул головой. Так, мелочи жизни. Улыбнулся, подмигнул Лариске. Прикиньте, мама отказалась мне шить черное выпускное платье. Возмущенно говорила Лариска. Ты что, на похороны собралась? Ну вот я не понимаю, зачем она все время мне свое мнение навязывает. Так сама с шей, в чем проблема? Я пожал плечами. Швейная машинка у тебя дома есть, ткань покупаешь, и вперед. У меня так не получится, надула губы Лариска. Понимаешь, я хочу такое платье, чтобы оно потом не висело тупо в шифоньере, а его можно было дальше как-то использовать. Классическое маленькое черное платье, короткое, вот такое. Она черкнула пальцем посередине бедра. «Выпускной, это же бал», — сказал я. «На него надо как принцесса одеваться, а не как бизнес-леди». «Пф», — Лариса дернула плечом. «Как принцесса я могу и на игре одеться, и даже еще больше, я могу на игре по-настоящему быть принцессой. Это для цивильных девушек выпускной, это единственный способ нарядиться к длинное». «А, точно, Лариска же у меня увлеклась толкиенизмом. У нее теперь всякие свои заморочки о преимуществах ее образа жизни над всеми другими прочими». Бильфигар пару раз на это даже жаловался. «Ваааф», Лариска посмотрела на меня глазами котика из Шрека. «Может, ты поговоришь с мамой, а? Убедить ее сшить тебе черное платье?» — уточнил я. «Ну да», — быстро закивала Лариска. «Я уже и фасон выбрала. Там не сложно совсем». «Ну, для нее не сложно. Я такое не смогу». «Да, есть подозрение, что если я заикнусь о том, хочет ли Лариса съехаться с Бильфигаром и жить отдельно от родителей, она соберет вещи быстрее, чем я скажу слово «перестройка». Вот только я все еще не уверен, что это хорошая идея. Надо ей как-то демоверсию что ли устроить. Безопасный эксперимент, чтобы она убедилась в том, что дома на самом деле лучше. Для нее прямо сейчас. Ну или себя убедить, что моя капризная и вздорная сеструха достойно справится с бытовухой и не превратит жизнь рыжего клавишника в филиал ада на минималках. Разговор плавно съехал на какую-то занимательную ерунду. Девчонки заспорили про фильмы, потом Ева достала из духовки нынешний кулинарный шедевр, разрезанные шайбами кабачки, начиненные фаршем и прикрытые сверху шапкой из расплавленного сыра и майонеза. Изжить мазик из кухни 90-х у меня пока никак не получалось. Не сказать, чтобы я прямо сильно старался, хотя пару раз было желание придумать себе какую-нибудь развесистую аллергию или что-то подобное. Но эта идея слишком поздно пришла мне в голову. Но вкусно было все равно. В какой-то момент разговор свернул не в ту сторону, куда бы мне хотелось. Бильфигар заговорил о преимуществах жизни отдельно от родителей. Глаза Лариски опасно засветились. «Кстати, Ларис», — вклинился я в разговор, будто мне в голову пришла блестящая идея. «А ты не думала, что если на песню снять клип, то это будет еще эффектнее?» «Клип?» — еще больше оживилась Лариска. «Ну да, клип», — кивнул я. «Снять, как ты на сцене поешь, в маленьком черном платье. Только сшить его, это, наверное, будет слишком долго, придется просто купить. Актеров у Наташи взять на прокат, не уверен, что к последнему звонку успеем, но в выпускному точно можно. Стас довольно быстро работает. Ну или, если ему будет некогда, можно будет Костю нанять». «Подожди, ты сейчас это все серьезно говоришь?» Глаза Лариски стали круглыми. Она посмотрела на меня, на Еву, на Бильфигара, будто ожидая, что сейчас все рассмеются моему предложению как веселой шутке. Но лица рыжего клавишника и моей девушки были убийственно серьезными, а Бильфигар даже заерзал от нетерпения. «О, можно там же на ВДНХ снять, где мы в прошлый раз», — воскликнул Бильфигар. «Там пруд есть, можно даже лодочку взять на прокат. Ну, раньше можно было, а сейчас я не знаю, будут они или нет. Можно даже в старинных платьях», — добавила Ева. «Типа любовная история через все времена и все такое». Но Лариска все еще недоверчиво хмурилась. «Но вы же правда меня не разыгрываете, милая? Ну я же целый продюсер», — засмеялся я. «Можешь же ты хоть раз в жизни воспользоваться семейными связями в личных целях. Кстати, если к выпускному сделать клип, где ты в маленьком черном платье», — хитро сказала Ева, — «то можно будет и маму не расстраивать». «В каком смысле?» — хлопнула ресницами сеструха. «Ну, она же хочет, чтобы у тебя было красивое длинное платье», — пожала плечами Ева. «А ты будешь и в маленьком черном, на экране, и в красивом длинном. Всем хорошо, а клип можно будет еще на генераторе прокрутить», — сказал я. «По телевизору?» — ахнула Лариска. «Тут мне даже стало немного совестно. Со всеми своими гастролями и делами я совсем забросил семью. Общайся я с Лариской побольше, она бы не сидела сейчас с таким ошарашенным от этого всего видом». «Ну не по утюгу же», — подмигнул я. «Конечно, по телевизору. Но ты же говорил, что занят», — смутилась Лариса. «У вас же подготовка к фестивалю и все такое». Я посмотрел на часы. «Блин, половина девятого уже», — сказал я. «Было бы меньше, предложил бы тебе прямо сейчас сорваться в магазин за платьем». «Блин», — лицо Лариски было одновременно счастливым и расстроенным. Технически, насчет занятости она была совершенно права. Всяких чрезвычайно важных дел у меня было реально выше головы. Но это совершенно не означало, что никак не получится впихнуть в этот список еще немножко. Тем более, что идея клипа для сестры мне все больше и больше нравилась. Не такое уж это и легкомысленное прожигание времени, если задуматься. Особенно если реально прокрутить его на нашем телеканале и закинуть в среду деток нарождающегося класса олигархов идею, что можно вот так позвездить. Да что там детки, сами олигархи могут запросто на такое купиться. Выпендриться перед корешами на день рождения, например, и актерам рекламы нашим прибавится работы, радость для творческих натур и их кошельков. Так, минуту, я выскочил из кухни и вернулся обратно со своим ежедневником. Завтра с 12 до половины второго у меня есть время. Я как раз буду на колесах, можно потратить его на шопинг, чтобы тебя полностью подготовить к съемкам. А до этого времени я как раз с Владом общаюсь, заодно и поговорю с ним насчет сцены на муке. Ты на муке думаешь снимать? Подпрыгнул Бильфигер. А что такое? Ты против? Я поднял взгляд. Да нет, наоборот круто. Бильфигер протянул руку и сжал ладонь Лариски. Эти двое обменялись счастливыми взглядами. На секунду показалось, что разговоры про квартиру и всякие капризные закидоны Лариски, это была их тщательно спланированная акция, чтобы я проникся и предложил им что-то подобное. Да ну, фигня, на самом деле, ерунда в голову лезет. Вряд ли эта бесхитростная и наивная парочка освоила высокое искусство интриги на таком высочайшем уровне. Впрочем, даже если и да, то это все равно ничего не меняет. Я с последних двух уроков уйду, заявила Лариска, а то в магазин с тобой не успею. А в какой? Можно в Шарм? Лучше в Красотку, сказала Ева. В Шарме все слишком дорогое, и такое пенсионерское. Тут девушки защебетали на своем девочковом языке, про платья, магазины и украшения. Благо, магазинов за последние несколько месяцев открылось множество, так что поводов для споров тоже хватало. Лично мне было все равно, в какой ехать. Главное, чтобы уложиться в полтора часа. Ну и еще я знал, что платье потяну практически из любого нынешнего магаза, а вот за украшениями мы точно пойдем не в ювелирный. Настоящие драгоценности для моего бюджета пока что чересчур. Придется обходиться блестящей бижутерией. Тут раздалась трель телефонного звонка и прервала беседу девчонок на самом интересном месте. Ой, только бы не случилось что-то плохое. Лариска сцепила руки в замок. А то как всегда, только все запланируешь, намечтаешь себе, а тут, на тебе. Я вышел в коридор и поднял трубку. Привет тебе, а владыка животворного порока, демон соблазна и чревоугодия, раздался в трубке знакомый, растягивающий гласный голос. У меня уже почти полночь, и я пребываю на распутье. Можешь говорить? Привет, сенсей, сказал я. Для тебя я всегда свободен, ты же знаешь. Вот и прекрасно, сенсей засмеялся. Язык у него слегка заплетался, он был слегка нетрезв, но вроде соображал здраво. Значит, у меня к тебе есть два вопроса, то есть на самом деле три, но третий появится только в случае положительного ответа на первые два. Я весь внимание, сказал я и прислушался к тишине на кухне. Услышали, кого я поприветствовал, и подслушивают. Короче, есть маза приехать в Новокиневск пораньше, сказал сенсей. Я склоняюсь к мысли, чтобы взять билет на послезавтра. И, в связи с этим, первый вопрос. Найдется ли кров и стол, согласные приютить меня и еще одну во всех смыслах положительную даму на срок до вашего фестиваля и несколько дней после него? Это очень радостная новость. Я невольно улыбнулся и реально обрадовался. Пару раз во время наших созвонов с сенсеем я порывался предложить ему приехать пораньше и погостить у нас, но сдерживался. Мне хорошо работалось в его компании. Сенсей, чувак с закидонами, но это были весьма правильные закидоны. Он действовал на меня как ГМ, даже не знаю, как вдохновляющий активатор, что ли. Кроме того, он действительно был бы тут чертовски полезен. Я-то сам организацию рок-фестиваля пока чисто гипотетически себе представляю, а он был на множестве, и связей у него столько, что ни одному из моих соратников и не снилось. Я правильно понимаю, что это положительный ответ? С ноткой пафоса вопросил сенсей. Глава 14. Влад постучал пальцами по столу и усмехнулся. «Авантюра это, конечно, еще та», — сказал он. «А мне нравится», — заявил Василий. «Хотя и смело, раньше такого не делали. Концерты на заводе. Блин, а я ведь на НЗМА даже работал когда-то. Правда, недолго, сразу после армии. Он точно намертво встал?» «Точно», — уверенно кивнул я. «Моя мама уже давно там свое швейное производство открыла. И автомастерская там еще есть. Остальные помещения простаивают. Еще год-два, и разваливаться начнут. Влад пододвинул к себе план завода с обведенным красной ручкой цехом, который мне там выделили. ХМ, со своими воротами даже, неплохо, он медленно кивнул. Но пока еще не столько моему предложению, сколько своим собственным мыслям. По лицу было видно, что в голове его сейчас с громким щелканьем работает рифмометр. «А где этот твой?» Наклонившись ко мне, вполголоса спросил Василий. «Ну, тезка твой, ты говорил, что на встрече еще кто-то будет. Дядя Вова?» Спросил я и оглянулся в сторону лестницы. Мы вели переговоры в абсолютно пустом зале ресторана «Новокиневск». Открыт он был с 9 утра, как и полагалось ресторану при гостинице, но всякий движ тут начинался только ближе к вечеру, а до этого момента сюда заходили только редкие гости города, позавтракать. Мы втроем заняли одну из кабинок, и еще должен был подойти дядя Вова, но он почему-то опаздывал. «Надеюсь, еще подъедет. А что там с электричеством?» – спросил Влад. «Порядок», – сказал я, в первую очередь уточнил, «и даже какое-то время оно будет дармовым. Потом халява, конечно, закончится, но для тестовых мероприятий нам хватит. Так, давай еще раз», — Влад снова побарабанил пальцами. «Значит, ты предлагаешь оборудовать там сцену для концертов, что-то вроде ночного клуба и открыть несколько забегаловок на условиях субподряда, так, как ты сказал, общественное пространство?» «Ага, все верно», — кивнул я и отчеркнул на плане пальцем ту часть, которая была поменьше. «Вот эта половина, бывший склад, там сейчас стеллажи, но они пустые, их нужно демонтировать, или частично использовать под перегородки. Вот тут предлагаю открыть несколько разных баров, чтобы гости могли сами выбрать, какой напиток или закуску они хотят, а в центре – столики. Общие на всех», – уточнил Влад. «Ну да», – кивнул я, купил еду в одном из кафе, сел за любой столик. Было немного странно объяснять насквозь привычную для 21 века концепцию фудкорта. Вполне возможно, что для нее еще не время по каким-то причинам. Ну, там, уровень сознательности потребителей пока еще недалеко ушел от только что распавшегося союза, и, да все равно, не попробуешь, не узнаешь. Риск продолбаться со всей этой затеей, разумеется, есть, как и вообще с любым бизнесом и в любое время. Но вот что я точно знаю, что если не начать, то ничего точно не будет. Чтобы что-то получилось, нужно действовать. На фестивале такая площадка, ох, как бы нам пригодилась, задумчиво проговорил Василий. Котлы – это хорошо, но там вместимость на самом деле меньше. Слушай, вот про эти самые бары, снова заговорил Влад. Я ведь правильно понимаю, что это нужно договариваться с нашими ресторанами, чтобы они там свои филиалы открывали. Не обязательно, я пожал плечами. У нас в Фазенде бар держит наш басист Макс. Ему когда-то подарили здоровенный справочник бармена, и он всегда мечтал что-то такое попробовать. Ну, чтобы коктейли с зонтиками, и все такие прочие красивости. Вот и у нас можно будет сделать примерно так же. Привлечь энтузиастов, которые давно хотели попробовать себя в общепите. Ну, там, фильмов насмотрелись или что-то такое. Но открыть отдельный полноценный бар они не могут, потому что, ну, сам понимаешь, какая это морока, отдельное помещение, кухня, вот это все. А у нас можно будет приложить свои силы без больших вложений и рисков. Да блин, поначалу там вообще можно разрешить работать по принципу школьной ярмарки. Ну, там, девушки напекли печенек, намешали воды с вареньем и водкой. Выставил указательный палец Василий. Заведение же для взрослых, или где? И водкой, согласился я. Мы им выделили прилавок, они денек поработали и... «Школа жизни такая», — хмыкнул Влад. «Бизнес-инкубатор, ага», — усмехнулся я. «Хех», — Влад заметно так повеселел. Сомнения его еще не развеялись, но мысли явно свернули в сторону. «Блин, я хочу это видеть». В общем-то, я и не рассчитывал, что инвесторов получится с полпинка убедить. Василий не в счет, тот согласился, что игра стоит свеч еще на первых же фразах, до того, как мы здесь встретились. Но одного Василия было недостаточно. В этот момент внизу хлопнула входная дверь, и раздался бодрый голос дяди Вовы. «В смысле, никогда здесь не был? Вот ты деревня!» Хоть и родился в Новокиневске. Мы синхронно повернули головы и увидели, как по лестнице поднимаются два человека. Дядя Вова и отец Евы. Лео Махно я увидеть никак не ожидал, если честно. Как-то не пришло в голову его приглашать. «Здорово, мужики!» Дядя Вова плюхнулся на сиденье, сдвинув меня, и потащил к себе кожаную папку меню. «А тут кормит сейчас, а то я жрать хочу», — как крокодил. Ах, да, Владимир, можно дядя Вова. Он сунул руку Владу, а Василию просто кивнул. Влад ответил на рукопожатие хозяин муки. Леонид, можно Леа, сказал отец Евы, скромно пристроившись на свободный стул. Дядя Вова, не успев появиться, немедленно заполнил собой, кажется, все пустое пространство ресторана вообще. Навел суету, взбодрил лениво сидевших до этого момента официантов. В тихом до его появления зале сразу стало шумно. Деловой разговор на время прервался. Некоторое время мы потратили на заказывание еды, потом на выслушивание душещипательной истории дяди Вовы о том, как у него с машины ночью кто-то борзые колеса снял. Он призывал на головы придурков всяческие проклятия и клялся жестоко отомстить. Ну и заодно себя еще матом покрыл, что поленился вчера машину в гараж убрать. Так, короче, дядя Вова прервал свою тираду на полуслове и посмотрел на Леа. Валаха, я что сказать-то хотел на самом деле? Ты мне в общих чертах по телефону рассказал, что хочешь делать, а мы с Ленькой в этот момент бухали, так что он тоже слышал. В общем, он готов вложиться деньгами. Сколько там тебе, говоришь, надо? Я припарковался, вышел из машины и галантно открыл перед сестрой дверь. Она захихикала, оперлась на мою руку, выбралась на тротуар и сделала театральный такой реверанс. Блин, так смешно. Захихикала она. Мне Танька про шарм все уши прожужжала. Мол, они с мамой на открытии магазина были, там играл скрипач из филармонии и гостям наливали шампанское. «Слушай, а как думаешь, нам сейчас тоже шампанское предложат?» «Поглядим», я пожал плечами и посмотрел на вывеску. «На самом деле, даже неплохо. В будущем никакого шарма в этом месте не будет. Может, переедет, а может и разорится. В своем прошлом будущем я как-то не был экспертом по магазинам одежды для женщин. Вывеска была бело-розовая, как зефирка. Витрины оформлены драпировкой из полупрозрачных тканей. На манекенах длинные платья. Лица манекенов закрыты широкополыми шляпами. Для придания парижского шика советским пластмассовым куклам для демонстрации одежды. Высокое крыльцо явно нуждалось в ремонте. Облезлую краску на перилах как-то замаскировали при помощи гирлянд из искусственных цветов. Из плюсов, стекла витрин сияли прямо-таки зеркальной чистотой, что явно выделяло этот магазин из окружающего пространства. Бутик был на первом этаже сталинской пятиэтажки, вход с угла, а по соседству еще одно крыльцо, вокруг которого сейчас стояли строительные леса. С одной стороны, это немного портило общий вид, с другой, по контрасту с заляпанными краской и пыльными витринами этого будущего не знаю еще чего, витрины шарма блестели еще более ярко. Ну что остановилось? Я толкнул сеструху в бок. «Пойдем за твоим платьем». Мы поднялись на крыльцо, я открыл перед Лариской дверь и изобразил шутовской поклон. «Прошу». Лариска захихикала и переступила порог. Внутри никого не было, во всяком случае, на виду. В дальнем углу, примерочная за черной бархатной шторкой, в хаотичном порядке по залу расставлены манекены в таких же шляпах, как и на витрине. По правую и левую руку от входа, стойки с плечиками. Стены задрапированы тканью, типа театральные кулисы со всех сторон. Освещено все это роскошество развесистой хрустальной люстрой. На мой вкус, великоватой для такого небольшого магазина. На мой вкус, ничего особенного. Видал я, как говорится, лилипутов и покрупнее. Но на лице Лариски сиял неподдельный такой восторг. Глаза распахнуты, руки сцепило так, что пальцы побелели. Буквально на цыпочках она подошла к одному из манекенов, одетому в многослойное платье из тонкой ткани, покрытой переливающимися стразами. «Вам чего здесь надо?» — раздался со стороны примерочной сварливый стервозный голос. «Это не музей, топайте отсюда. Вообще-то мы хотели купить мне платье», — обиженно отозвалась Лариса. «Здесь вам точно ничего не подойдет», — отрезала дамочка. И, наконец, появилась перед нами сама, одергивая одежду, будто только что переодевалась. Девица была довольно молодая, высокая, как это, модельной внешности, одета в коротенькую юбку и пиджачок до талии. Из-под пиджачка снизу выбивался розовый шелк небрежно, или скорее торопливо, заправленной блузки. Ну да, точняк, от нечего делать, продавщица примеряла что-то на себя, а тут мы приперлись. Пришлось быстро переодеваться в униформу. «Почему вы так уверены?» — улыбнулся я. «Потому что», — отрезала продавщица. «Быстро валите отсюда, хиппи, или я охрану вызову. Заорете, и строители из соседнего магаза прибегут», — фыркнула Лариска. «Ты как вообще со мной разговариваешь?» Модельная продавщица вскинула острый подбородок и шагнула к небольшой стойке. «Уходите. У меня тревожная кнопка. Клиентоориентированность 80-го левела, усмехнулся я. Барышня, да не волнуйтесь вы так, мы руки помыли перед визитом, честно. Ларис, на всякий случай, пока нас отсюда в наручниках не вывели. Ты видишь здесь хоть что-то похожее на твое маленькое черное платье, или что ты там хочешь? Да вы вообще обнаглели. Щеки продавщицы покраснели от возмущения. Пошли вон отсюда. Тут дверь снова открылась, впуская внутрь женщину среднего возраста, одетую в деловой костюмчик. «Добрый день!» – тут же замурлыкала продавщица. «Чем я могу быть вам полезна сегодня?» Дамочка скользнула по нам отсутствующим взглядом и тоже остановилась рядом с блестящим платьем, не удостоив продавщицу ответом. «Быстро уходите, вы мешаете мне работать», – прошипели продавщица. Причем другим уголком рта она изображала улыбку. «Ларис, напомни, ты же смотрела фильм «Красотка» с Джулией Робертс», — сказал я и прошелся вдоль ряда одежды на плечиках. Потрогал рукав чего-то темно-синего. «Не трогайте ничего», — взвизгнула продавщица. «А камушки не отвалятся?» — с сомнением спросила дамочка. «Это настоящая Италия», — с гордостью ответила продавщица. «Ну, не знаю», — дамочка покачала головой. Дамочка прошлась вдоль ряда одежды, вытащила несколько экземпляров, свешивая их на согнутую руку. Продавщица даже про нас на время забыла, кудахтала вокруг покупательницы, гипотетической. «Шампанского, говоришь, предложат?» Я подмигнул сестре. «Фу, такая дура!» Насупилась Лариска. «Хоть бы эта тетка ничего у нее не купила, овца тупая!» «Так ты же мне не ответила!» Я толкнул сестру в бок. «Тебе здесь нравится хоть что-то? Может, вот этот тортик со стразами тебе на выпускной купить? Надо посмотреть!» Пользуясь тем, что продавщица пританцовывала возле примерочной, Лариска прошлась по магазину, разглядывая ассортимент. «А ну убери руки от платья!» – взвизгнула продавщица. «Это вы мне?» – раздалось из примерочной. «Нет-нет!» – продавщица бросила в мою сторону уничижительный взгляд. Я вздохнул и подумал. «Еще научится!» «Ну да, сфера услуг сейчас, прямо скажем, прихрамывает. Или, если точнее, только учится ходить». Поэтому я относился к этой длинноногой кисе без особой неприязни. Девчонке пока просто неоткуда было знать, как должна себя вести грамотная продавщица. Кроме того, культура хождения в эти вот пафосные бутики пока еще тоже на уровне каменного века. Стопудово, когда магазин только открылся, сюда приходили глазеть куча безденежных любопытствующих. Хамство это, конечно, не извиняет, но объясняет, что уж, вот это платье. Лариска осторожно, даже с некоторым благоговением придерживала двумя пальцами что-то действительно маленькое и черное. «Сколько оно стоит? Тебе не по карману?» – прошипела продавщица. «А принеси еще то платье, с блестками». Раздалось из примерочной. «Вот, которое на манекене. Оно же на нее не налезет», – прошептала Лариска. Продавщица принялась снимать с манекена пышное блестящее платье, одновременно зыркая в нашу сторону, видимо, опасаясь, как бы мы это черное платье в карман не спрятали. «Уверена?» – спросил я у Лариски. «Ну», – она склонила голову на бок. «Надо примерить, конечно, уходите», – еще раз повторила продавщица. «Видите, я занята». «Вова, да покажи ты ей деньги уже», – воскликнула Лариса. «У нас есть деньги, понятно, я хочу купить платье. Давай подождем», – с усмешкой предложил я. «Примерочная все равно занята». Я взял Лариску за руку и оттащил в сторону витрины, где стояла бархатная банкетка, усадил на нее под грозным взглядом продавщицы. Та больше не орала, стеснялась дамы в примерочной, но постоянно косилась в нашу сторону. Она справилась, наконец-то, с платьем со стразами. Для этого ей пришлось снять с манекена голову. Шляпа, разумеется, спикировала на пол. Еще и высокий каблук подвернулся. «Можем пока в другой магазин сходить», — предложил я Лариске. «Если там твое платье не найдем, то вернемся. Я хочу сначала это померить», — отозвалась сеструха, не отрывая взгляда от того места, где висела ее вожделенная крохотная тряпочка. Требовательная дама пожелала еще что-то, потом еще что-то. Продавщица носила в бездонную примерочную вещи. За витриной периодически останавливались прохожие и глазели. В конце концов бархатная штора колыхнулась, выпуская дамочку обратно в магазин. «Ничего не подошло», — сморщила нос она, и гордо прошествовала к выходу. «Подождите, может быть, я еще что-нибудь?» Почти всхлипывала ей вслед продавщица. Но дамочка бодро так шмыгнула за дверь, только колокольчик жалобно звякнул. «Она точно ничего не сперла?» — спросила Лариска. «Вы еще здесь?» Продавщица поджала губы и замерла в нерешительности. бросила взгляд на задернутую шторку примерочной, потом нехотя шагнула к ней, отдернула бархат и тихо ахнула. «Вот овца», — пробормотала она. «Прикинь, недавно в молодежке одна там девочка писала статью про Windows Shopping», — сказала Лариска. «Короче, тема такая. Приходишь в магазин, берешь кучу шмоток и идешь в примерочную. Там все это на себя напяливаешь, смотришься в зеркало, а потом говоришь, что ничего не подошло и уходишь. А какой тогда смысл?» — спросил я и пожал плечами. «Продавцов позлить? Так у них и так работа такая себе. Ну как, просто посмотреть, как на тебе смотрятся хорошие вещи». Лариска сделала большие глаза. «Мы думали так сделать, но не решились пока. Да блин, что же теперь делать?» — простонала продавщица. Потом несколько раз всхлипнула. «Что случилось, барышня?» — спросил я, подходя поближе к примерочной. Глава 15. «Бывают же такие уроды, а?» Лариска с деловитым видом прошлась мимо зеркала, затянутая в то самое маленькое черное платье. «Как-то слишком самокритично, тебе не кажется?» — засмеялся я. «По-моему, тебе как раз очень идет, дурак!» — махнула рукой Лариска в мою сторону. «Вообще-то я про ту тетку. Сестра действительно неплохо смотрелась в том платье, в которой она так вцепилась. У нее не было аристократичной угловатой худобы Нади, но в ее возрасте некоторая округлость выглядела скорее упруго, так что чуть тесноватая одежда ее не портила, даже наоборот, этакая детская сексапильность, трогательная и умилительная, как когда младшие школьницы наряжаются в мамины одежки и изображают номера из кабаре, с детской серьезностью. «Сюда нужны еще перчатки», — сказала продавщица. Глаза ее все еще были красными, но в целом она уже успокоилась. На ее счастье, дамочка оказалась все-таки не воровкой, а просто свиньей. Шмотки, которые она примеряла, были брошены в кабинке в виде смятых комков и жгутов, прямо на пол, как попало. И да, создавалось впечатление, что они безнадежно испорчены. Лариска, когда это увидела, ахнула и кинулась помогать плачущей продавщице все это расправлять и развешивать обратно на плечики. Ну и я, понятное дело, не остался в стороне. В шесть рук мы разобрались со смятой одеждой и привели ее в более или менее пристойный вид. В чистых потерях оказалась только одна с мясом оторванная пуговица на изящных светлых брючках. Хрен знает, что та тетка в них делала. Приседала, что ли? Ясен пень, девушка больше на нас не шипела. Даже наоборот, прониклась симпатией, попросила прощения за неприветливость. Пожаловалась на свою сложную судьбу. Мол, она как-то совсем иначе себе представляла свою работу, когда сюда устраивалась, что будут приходить изысканные дамы из высшего света, и все такое. А на деле, что ни день, то вот так, приходит, глазеют, норовят нагадить, еще и матерят сквозь зубы. А ведь она сюда через огромный конкурс пробилась. Получить это место было сложнее, чем занять третье место в городском конкурсе красоты. Лариска натянула длинные черные перчатки выше локтей и снова покрутилась у зеркала. Волосы нужно уложить в высокую прическу. Продавщица скрутила волосы Лариски в жгут и подняла над затылком. «С открытой шеей это платье на тебе еще лучше смотреться будет. Вот, видишь, обалдеть!» Лариска с весьма самодовольным видом посмотрела на меня. «Берем?» – спросил я. «Или еще в красотку зайдем?» «Ой, в красотке все то же самое, что на рынке!» – высокомерно взмахнула изящной рукой продавщица. «Ну, пожалуйста!» – заныла Лариска. «Да как скажешь, милая!» – усмехнулся я и полез в карман за деньгами. «Сколько? Подождите, вы серьезно купите платье?» – удивилась продавщица. «А что, у хиппи не может быть денег?» – засмеялся я. «Так сколько оно стоит?» Продавщица сжалась, подошла к своей стойке и полистала тетрадку. Обычную такую школьную тетрадку, с таблицей умножения на задней стороне обложки. «Блин, все-таки эта эклектика 90-х меня все еще умиляет. Пока мы тут раскладывали вещи, я успел убедиться, что шмотки в Шарме действительно фирменные. Никаких китайских подделок, прямо натурально французские и итальянские. Стоковые, с большой долей вероятности, в последних коллекциях я не очень-то разбирался. Но бренды были настоящими, уж на это-то моих знаний хватало». Она назвала сумму даже слегка извиняющимся тоном. Лариска аж в лице изменилась. «Но я примерно на такую сумму и рассчитывал, так что не удивился». Отсчитал купюры, положил их перед продавщицей. Она несколько секунд смотрела на них с недоверием. «Они настоящие», — сказал я со смешком. «Да нет, я», — она перевела взгляд на меня, как будто до этого не воспринимала меня всерьез, а тут вдруг беззвучно зашевелила губами, словно хотела спросить, откуда, но не спросила. Довольно быстро справилась с собой, взяла деньги, пересчитала их. «Это с перчатками, или нужно еще доплатить?» – спросил я. «Сейчас сдачу дам», – сказала продавщица. «Не надо», – я покачал головой. «Пусть будут чаевые». Первым порывом продавщицы явно было гордо отказаться, но она этот порыв подавила. Лариска переоделась обратно в джинсы и рубашку. Мы забрали упакованное в фирменную коробку платье и перчатки и вышли на улицу. «А зачем ты оставил ей чаевые?» – спросила Лариска. «Она же сначала вообще как крыса себя вела, выгнать пыталась, и все такое. Я думала, чаевые дают только когда хорошо работают». «За вредность», – хмыкнул я. «За ее вредность», – засмеялась Лариска. «А можно тогда мне тоже чаевые? Я же тоже вредная. Работа у нее вредная», – хмыкнул я. И сам задумался, почему я пожалел эту высокомерную красотку. По идее-то, злорадствовать нужно было. Этот вот бардак в примерочной был заслуженным наказанием за заносчивость и поверхностный подход к клиентам. Возможно, в своем 21 веке я бы так и сделал. Но сейчас нет. Наша сфера услуг, такая улыбчивая и предупредительная, рождалась на плечах вот таких вот хрупких барышень, которых швырнули в хаос рынка безо всякой подготовки, не снабдив их готовыми скриптами общения с клиентами, должностными инструкциями и всеми прочими инструментами. Поставили на витрину рядом с головокружительно дорогими шмотками, когда народ вокруг копейки считал, чтобы хлеба купить, и толкался в очередях за ножками Буша. «Ну, такое себе, добрее надо быть», — сказал я и подмигнул. «Иначе трындец, какой ты у меня хороший», — Лариска порывисто меня обняла. «Спасибо тебе за платье. Кстати об этом», — я остановил ее и придержал за плечо. «Завтра тебе придется опять пропустить уроки. Надеюсь, никакой контрольной у вас там нет?» «Ой, да пофигу», — отмахнулась Лариска. «Знаешь, дорогая, с таким отношением, я могу и пожалеть, что взялся тебе это все шоу устраивать». Я покачал головой. «Давай-ка договоримся кое о чем. Ты вернешь платье обратно?» Сеструха испуганно прижала к себе фирменный пакет. «Мне, в общем-то, пофигу, что там за оценки будут у тебя в аттестате», — сказал я. «А вот родители всякие трояки вереницей могут и расстроить очень. Они у нас классные, нехорошо их подводить. Пообещай, что сдашь нормально, что там тебе нужно сдавать, хорошо». «Да нет у нас контрольных», — воскликнула Лариска. «У нас экзамены выпускные в июне, и мы к ним типа готовимся. Хотя мне кажется, что больше репетируем». «В каком смысле репетируете?» — удивился я. «Свои выпускные экзамены я помнил смутно. Они как-то быстро проскочили. Помню, что была там какая-то суета, но никаких деталей этого действа в памяти не осталось. Все-таки, очень уж давно дело было. Ну, для меня настоящего давно. Для Вилиала-то совсем даже недавно. Ой, да будто ты не знаешь», — скривилась Лариска. «Учителям кровь из носу нужно, чтобы мы нормально отстрелялись. Так что вместо уроков мы сейчас повторяем все для экзаменов. И даже билеты тянем. К ним там комиссия приедет какая-то, так что нужно, чтобы все как-то ответили. ТССС, ты же никому не расскажешь, ни в коем случае», — с серьезным видом заверил я. «У нас билеты будут раскладывать в известном порядке», прошептала Лариска, «чтобы даже двоечники могли нормально ответить. Такого из своих школьных лет я не помнил, но не факт, что этого не было, правда. Так что про завтра», — требовательно потормошила меня Лариска. «Быстро, качественно и дорого», — подумал я. «Выберите любые два пункта». Мы с Ириной сидели на заднем ряду в нашем буревестнике, закопавшись в бумаги и блокноты. На сцене Наташа, четверо ее рекламных актеров, три девушки и парень, и Лариска придумывали шоу для ее будущего клипа. Я в это особо не лез, мне просто нравилось смотреть, как работает Наташа, вдохновляла. Мы поэтому сюда и пришли. А вообще я подумала, что эти рекламные щиты нужно с аукциона продавать, фыркнула Ирина и нарисовала ручкой в тетрадке цветочек. Вот мы с тобой в прошлый раз придумали отличную стройную схему. Ну, там, спонсор первого уровня, спонсор второго, генеральный. Там все четенько прописано. Столько денег, столько получаешь. Рекламный щит, ролик, упоминание на концерте. Вот это все. А при чем тут аукцион? Спросил я. Да блин. Ирина засмеялась. Каждый первый начинает какие-то свои условия предлагать. Типа, а давайте вы мой рекламный щит на стадионе повесите, а я вам подгоню партию турецких свитеров или магнитофонов. Нам после этого фестиваля нужно будет свой торговый центр открывать, чтобы все это в живые деньги превращать. Так ты соглашаешься, уточнил я. Конечно, пожала плечами Ирина. Нам же эти все фермачи тоже нужны. И не только как мешки с деньгами, а как те же звезды. Это же как с концертом. Вписываешь на афише среди участников какую-нибудь Алису или Арию, и сразу другой уровень. Так и здесь то же самое. Перечисляешь, что спонсоры фестиваля, уважаемые люди, всякая там фирма Лотос или концерн Свистелки и Перделки, и народ сразу такой. А-а-а, значит хороший фестиваль, надо брать. Тут я рассмеялся и обнял Ирину за плечи. Блин, как же я в ней не ошибся, обалдеть. Она ведь вначале выглядела как испуганный воробушек, а сейчас так уверенно и цинично рассуждает. И главное, верно рассуждает. И решение принимает уверенно. А что, разве не так? Ее брови взлетели вверх слегка обиженно. Я тебя обожаю, Иришка. Честно признался я. Ты у меня просто гений, честно. Гений, ага, вздохнула Ирина. Мне еще Наталье Ильиничне объяснять, почему я все свободные комнаты в склад превратила. Наташа ругалась, когда я ее актеров запрягла машину разгрузить. А что ты Василия не подпряжешь? Спросил я. У него тоже есть помещение, и народу много. Да ну, еще с ним объясняться, махнула рукой Ирина. Вы что, характерами не сошлись? Уточнил я. У нас вооруженный нейтралитет, фыркнула Ирина. Он меня отказывается всерьез воспринимать. Конфетами норовит угостить и по щеке потрепать. Типа у типусечки, смотрите, кто у нас такой умненький. Ага, а значит деньги с рекламы, которые ты ему приносишь, он осваивать не стесняется, прищурился я. Ладно, поговорю с ним. Нет-нет, испуганно замахала руками Ирина. Не надо, пусть все как есть остается. Мне нормально, я лучше Наталье Ильиничне коробку шоколадных конфет куплю. И турецкий свитер подгоню с новым магнитофоном. Давай мы с Василием лучше каждый в своем углу останемся. Ладно, как скажешь, милая, кивнул я. А с дядей Вовой сработались, значит, ага, он нормальный мужик, кивнула Ирина. Потом вздрогнула, будто что-то важное вспомнила, и тут же склонилась над раскрытой тетрадкой и записала крупными буквами. Позвоните С.А. В этот момент на сцене громко захохотали. Лариска даже пополам сложилась. Я отвлекся от делового разговора с Ириной и посмотрел на них. Ой, не могу. Лариска вытерла выступившие слезы. Ну так же нельзя. Песня вообще не об этом. Ну и что? С царственной невозмутимостью повела плечами Наташа. В клипе история может быть вообще другая. Ты смотрела клип Цыгановой «Любовь и смерть»? Вот где там в песне про того злодея вообще? Ну, Лариска нахмурилась. Короче, вот смотри. Наташа схватила двух своих актрис за руки и подтащила ближе к Лариске. Короче, на припеве вы такие танцуете. Ну, как мы репетировали. Руки в стороны, руки вверх, поворот. А потом ты шагаешь вперед, к самому краю сцены, а они набрасываются на Артема и загрызают его. И на следующем куплете вы опять танцуете. А я так и должен валяться трупом? Недовольно спросил Артем. Да погоди ты, отмахнулась Наташа. Короче, нужно где-то у вас на одежде спрятать мешочки с томатным соусом, или чем-то таким, чтобы на куплете у девчонок уже лица были в крови. Томатный соус стрёмно, сказал Артем. Он в сценическом освещении желтым смотрится, а не красным. Нужно его со свекольным соком смешивать. Ой, это мелочи, отмахнулась Наташа. Ничего не мелочи, возмутился Артем. Если нам завтра снимать, то у нас времени не так много. Я слышала, что для кино специально производит бутафорскую кровь, сказала одна из девушек. И такие капсулы. Прокусываешь ее во рту, у тебя изо рта кровь течет. Ну, типа кровь. Блин. Наташа принялась ходить по сцене широченным шагами, прижав руку ко лбу. Я придумала. Артем, тебе нужно сбегать в ларек и купить презервативов. И томатный сок. Да я же говорю, томатный сок смотрится. Снова загундел Артем. Да я уже поняла, перебила его Наташа. Буду ночью сидеть в обнимку с теркой и свеклой. Но сейчас нам на чем-то нужно репетировать, а может просто с водой, осторожно предложила одна из актрис. Ну, если томатным соком, то он потом отстирывается плохо. А точно нужно про вампиров? Осторожно спросила Лариса. Песня вообще-то про любовь. Точно, рявкнула Наташа, но потом резко подскочила к Ларисе и обняла ее за плечи. Ой, прости. Не хотела на тебя кричать, но с вампирами будет лучше. Точно все запомнит. Метафорично выйдя, подал голос я. На выпускном клип про вампиров. Типа, смотри, родная школа, сколько крови ты у меня выпила. Несколько секунд все молчали, но потом снова раздался хохот. «Трындия яиц», – простонала Лариска. «У вас всегда такая работа. Сегодня еще все серьезно», – сказала Наташа. Перестала улыбаться, глаза ее затуманились, в голову явно пришла еще какая-то охренительная идея. «А презервативы-то зачем?» – спросил Артем. «Ты что, еще здесь?» – встрепенулась Наташа. «Вилял, дай ему денег, пусть он в ларек сбегает, купит презервативов и шоколадку». Помолчала, потом уточнила. «Шоколадку мне, я не обедала и уже готова откусывать кому-нибудь головы». Мы с Ириной вернулись к нашим скучным финансовым вопросам. Артем умчался в недавно открывшийся на остановке ларек. Ну, после некоторых препирательств на тему, почему именно он должен покупать презервативы, а не кто-то из девчонок. Но его задавили простым большинством, сунули в руки деньги и вытолкали. По идее, конечно, работа над клипом – это сложный многоступенчатый процесс, когда делается сценарий, раскадровка, план съемок и все такое. Но это по идее, и когда вокруг полно зубастых конкурентов в борьбе за внимание зрителей. Здесь и сейчас же время такое, что решающее значение имеет прежде всего скорость. Пока рынок почти пустой, и зрители радостно набрасываются на любое зрелище. Я отогнал мысль, которая пришла мне в голову следующей. Нет, мы не делаем говнище просто потому, что people's have it. Просто мчим в потоке с этим самым временем. И создаем искусство не с помощью дорогущих компьютерных спецэффектов, а с использованием презервативов из соседнего ларька и свекольного сока, который Наташа будет добывать сегодня ночью проверенным дедовским способом, теркой и марлей. А потом, через много лет, есть шанс, что этот вот на коленке собранный клип на попсовую песенку Ларисы еще и культовым станет. Или нет, неважно. Просто есть в этом всем какой-то особый фан. В сцене старого кинотеатра, где на ходу создается сценарий и идея, в этих вот турецких свитерах, которыми нам рекламный бюджет фестиваля пополняют, в реквизите из ближайшего ларька. Подождите, а нам что, придется презервативы во рту что ли держать, пока мы танцуем? Вдруг сообразила одна из актрис. Фу-у-у, скривилась вторая.